Глава 7. Илья. Ну да, где еще могут веселиться мажорки? Вип-клуб для тех, кому бабло некуда девать. Прикуриваю сигарету, пока еще место для парковки. Дрянная привычка, пора с ней завязывать. Я и так долго держался. Как перевелся на 4-м курсе в Томский военно-медицинский институт из Красноярской медакадемии. С тех пор ни-ни. Потом его, правда, закрыли, и доучивался я уже в Питере. Так вот, физические нагрузки убивали. Военный врач — это тот же самый врач, только он должен уметь еще и маршировать, бегать наравне с солдатами, прыгать с парашютом в полной экипировке. Стрелять тоже нужно уметь. Нет, врачи, разумеется, не воюют и кровь не проливают. Но если ты ведешь колонну с ранеными в полевой госпиталь, а впереди внезапно оказывается неприятель, то сложить руки и уповать на совесть и сострадание противника — та еще глупость. Всех перебьют. А кто попадет в плен? Лучше не попадать. Ни за что на свете. В мирное время все совсем иначе. А там, где я был, постоянный адреналин в крови и ежесекундная готовность спасать людей во всех смыслах этого слова. У меня есть боевой опыт, поэтому со мной иногда так трудно. А еще мне самому бывает непросто. В некоторых мирных ситуациях. Обыкновенных и привычных для окружающих людей. Моя бывшая девушка вам может порассказывать. Банальная история любви. Ординатор, медсестра. Банальная жизнь. Банальный разрыв. Потому что Северодвинск, которым мне угрожал Пушкин, это, в общем-то, отличный город. Бывает и похуже. Намного хуже, уж поверьте мне. Когда день за днем только и делаешь, что лечишь сопли срочником и отбиваешься от них же отборным матом, потому что солдаты знают наверняка, ты единственный во всей округе, у кого есть спирт. Смотрю на вход в элитное заведение. Нахрен мне это надо? Казалось бы. Но в последние дни я закрываю глаза и мысленно оказываюсь на крыльце того огромного особняка у речки. Руки и одежда в крови роженицы. Рядом 18-летняя девчонка, напуганная до смерти. Курю ее сигарету и чувствую, как кровь несется по венам. Чувствую себя живым. Приходится немного пободаться с охраной, после чего меня, наконец, пускают в затмение. Захожу, оглядываюсь. Типичная тусовка тунеядцев, которые я никогда не понимал. Зачем на это все тратить время, когда столько нового можно прочитать и изучить дома? Хотя, признаю, лгу. По юности мне хотелось оказаться среди всего этого веселья, хватануть легкой жизни, кайфануть. Но нужно было выбирать. Денег на профкурсы по хирургии у меня, конечно, не было. Я в военный институт-то перевелся в основном из-за стипендии. Тогда еще можно было это осуществить. Поэтому мы с товарищем тренировались шить на старых коврах. Аккуратно разрезали, а потом сшивали. Раз за разом, раз за разом. Секрет. Разумеется, никому в этом не признаюсь. Какие уж там клубы. Быстро прохожу по первому ярусу, поднимаюсь на второй и застываю. Пиздец, какая она, конечно, красивая. На секунду мне даже кажется, что мир вокруг нее останавливается, тускнеет, сливается в темный фон. И лишь Поля танцует в черном коротком платье с оголенными плечами. Платье свободное, я бы даже сказал, на мешок похожее. Но Полина двигается, и фигурка легко угадывается. Она не тощая, в отличие от многих своих ровесниц. И попа, и бедра на месте. Небольшая грудь в контрасте. Изумительно просто. В голову противным голосом Богомолова на мгновение врывается известная песня. «Ты попал, парень, в клетку!» Я сглатываю скопившуюся слюну. На нее смотрят другие мужчины, меня это раздражает. Слишком молода, слишком красива. Короткая вспышка гнева, которую быстро гашу. Мирное время. Все вокруг хорошие, врагов нет. По крайней мере, не мне с ними разбираться. Пусть бойцы из отряда выезжают. Были вместе в последней командировке, так наслушался баек. Я подхожу к Полине и слегка улыбаюсь, чтобы не испугать. Она глаза вскидывает, темные, наивные, и тоже улыбается. Кладет руки на мои плечи, тянется, приподнимается на цыпочки. Наклоняюсь навстречу и вдыхаю запах ее кожи и каких-то дорогущих духов. Она шепчет мне на ухо. «Я так рада, что ты приехал. Огромное тебе спасибо, Илюш». Терпеть не могу, когда мое имя коверкают. Но мне нравится, как она произносит шипящую «ш» мне на ухо. Кладу руки на ее талию. Тоненькая такая. У меня мысли путаются в голове. Ладно, признаю. Не избалован я женским вниманием. Не урод внешне, и всё на месте, но банально некогда было. Всё время некогда. То ковры, то такие места обитания. Да, с Северодонецком меня не напугать. Ах, к чёрту. Наклоняюсь ниже и целую её. Вот прямо так сразу, без предисловий. Мы вместе в аду побывали. Как ещё назвать минуты, когда человеческие жизни находятся на кону? Её сестра так намучилась, бедная. Сил уже не было тужиться, когда головка плода, наконец, встала в таз, и ребёнок пошёл. Счёт был на секунды. У меня с собой ни вакуума, ни щипцов, конечно, не было. Откуда? Как Мия её вытужила, одному Богу известно. Рождение — это минуты всегда особенные. Кто хоть раз присутствовал, знает. И пусть у меня не было и доли секунды проникнуться моментом, но я его прочувствовал. И Полина тоже. Для неё не прошло мимо, я точно знаю, хотя она и выпендривается. Поля замирает, а следом сжимает мои плечи сильнее. Я очень осторожно, чтобы не спугнуть и не обидеть, поглаживаю её по талии, ни сантиметра ниже. Маленькая она. Нельзя. Рано. Совершаю неспешное движение ртом, она не сразу даётся. Губы не размыкает, и я не настаиваю. Так с ней тоже приятно. Стоим, привыкаем друг к другу. Очень близко. Потому что куда уж ближе. Кругом музыка, люди. Хотелось бы о них забыть, но не получится. Она опять приподнимается на цыпочки. И, наконец, позволяет мне коснуться её языка своим. Вкусная. Я отчётливо ощущаю алкоголь и никотин. Но даже с учётом этого мне нравится. Мы начинаем целоваться по-настоящему. И когда я отрываюсь от неё, глаза мои мажорки блестят. В них столько восторга, страсти и доверия, что хочется утащить её отсюда немедленно, чтобы никто больше этот взгляд не видел, чтобы он только моим был. Девственница. Надо не забывать об этом. Может, обманула, конечно, но вдруг нет. Не хотелось бы испортить её первый раз. На всякий случай всё время это держу в голове. «Вон, девчонки!» Полина показывает на дальний столик. За ним и правда три девицы, тоже юные и миленькие, но эти привычно тощие. Аж с мест повскакивали, так на нас пялятся. Увидев, что мы смотрим в их сторону, девчонки жестикулируют и показывают на стол, дескать, еду принесли. «Идём?» — спрашиваю. «Да, я адски голодная». Полька берёт меня за руку и ведёт к подругам. Мы садимся за стол и начинаем знакомиться. Мне не слишком интересно с ними общаться. Имена запоминаю скорее по привычке. Я думаю о том, чем закончится этот вечер. Ещё меня беспокоит пара моментов, но о них чуть позже. Полина и правда очень голодная, уплетает свой стейк за обе щёки. Люблю девчонок с хорошим аппетитом. Пусть поест, потом предложу покинуть затмение. От алкоголя я отказываюсь, потому что за рулём. Да и вообще не пью. «Зашитый, что ли?» — кричит Олеся. «Что?» Не сразу понимаю, к чему она клонит. «А, нет, по работе могут в любой момент вызвать». Они переглядываются и растерянно пожимают плечами. Девушки уходят в туалет, мы остаёмся с Полиной вдвоём. Я хочу расспросить о её сестре, но Полина отмахивается, мол, позже. Залпом допивает свой коктейль, просит меня подождать чуть-чуть и спешит в сторону лестницы. А ещё через минуту приходит сообщение. «Илья, срочные дела, прости, в другой раз потусим. Расплатись, пожалуйста». Не успеваю я оторвать глаза от экрана телефона, как официант вручает мне счёт. Открываю папку, смотрю на чек и едва удерживаюсь, чтобы не выругаться вслух. Пиздец. Из чего готовят эти блюда? За такие деньги можно было бы накормить целую роту, если не две. Прищуриваюсь. Вот мелкая сучка. Чаевые я уж, простите, не оставляю. Выхожу на улицу. И смешно, и злость дичайшая разбирает. Всё это одновременно, смесь гремучая. Да, я знал, с кем связываюсь. Меня предупреждали все, кому не лень. Ржали и предупреждали. Но помню, как она целовалась. Тянулась, едва не стонала мне в рот. После такой подставы домой я не поеду точно. Тут она ошиблась. Открываю эту ебучую соцсеть. Быстро нахожу пигалицу. Больше нет сторис. Смотрю, кто там её комментирует. Так, вот и блондиночка Олеся, сторис нет. Владислава с длинными чёрными волосами. Сторис нет. Последний шанс — веселушка Галина. Ага, есть. Селфи-надпись. Всё же дома лучше. И геолокация на Эру. сопливые конспираторши. Это 10 минут езды по ночному городу.